Глава вторая. Погода радовала теплом и солнцем. Амалия для визита к модистке надела аккуратное синее платье с белыми манжетами и атласным воротничком, отороченным кружевом. Волосы, собранные в узел, на затылке венчала соломенная шляпка, украшенная скромным, недавно сорванным цветком. Свежая, румяная, она была чудо как хороша. Ида на ее фоне казалась себе серой мышью. Хотя собственное зеленое платье, скромное, но изящное, было не хуже туалета Амалии. Волосы забраны в две косы и уложены вокруг головы. Вместо шляпки — жемчужная сеточка, на шее кулон, изображающий лесную нимфу. Экипаж привез девушек к каменному дому рядом с городской площадью. Ферт Элизабет Брандт оказалась миловидной полной женщиной примерно 50 лет, чем-то напоминающей маму Гретту. Сердце Иды тревожно ухнуло при воспоминании о приемной матушке. «Здравствуйте, Ферта Брандт!» Амалия весело защебетала, улыбаясь той самой сердечной улыбкой, располагающей к себе с первого взгляда. «Я привела к вам Лэри Иду Хольмсварт». Ферта Брандт занималась шитьем. При виде посетителя она отложила шляпку, над которой трудилась, и присела в книгсоне перед Идой. Девушка, растерявшись, ответила ей тем же. Модистка, если и заметила оплошность юной Лэри, виду не подала, а лишь улыбнулась и пригласила посетителей сесть в кресло в салоне с красными обоями. Пока девушки осматривались, Ферта Брандт отдала распоряжение горничной насчет чая для них и позвала свою помощницу. «Я рада вас видеть безмерно!» Ферта Брандт дотронулась до руки Иды, лежащей на подлокотнике кресла. «Вы так похожи на свою мать!» Лэри Ингелла была редкой красавицей. Насколько я поняла из письма Лэрта Блэкстоуна, вам необходимо обновление всего гардероба? Амалия кивнула. Да, Ферта, все верно. Нам нужно несколько выходных платьев, вечернее, повседневное, костюм для верховой езды, шляпки и, конечно же, белье. Обувь мы также хотели бы заказать у вас. О, это большой заказ. Постараемся определиться с тканью и фасонами незамедлительно. Я правильно понимаю, что заказ срочный?» Амалия кивнула. «Нам потребуется примерно месяц для кройки и шитья. В преддверии королевского приема количество заказов увеличилось. Я наняла белошвеек, но меньше месяца мы шить не можем». «Лэрд Блэкстоун понимает, что раньше вы не справитесь. Мы бы хотели, чтобы изделия присылали по мере готовности». За следующие два часа Иду обмерили вдоль и поперек. Девушку немного смутил холодный хмурый парень, делающий замеры ступни. Ферта Брандт поспешила успокоить зардевшуюся девушку. «Вам не нужно смущаться Матса Ольсона. Он мастер своего дела. Когда Матс начинает шить туфли, то забывает о мире вокруг. Поверьте, он уже мысленно подбирает колодки для ваших сапог». Постепенно щеки Иды обрели свой привычный оттенок, и она погрузилась в изучение альбомов с зарисовками самых модных фасонов платьев этого года. «Лэри Хольмсварт, подобное платье будет отлично гармонировать с вашими темными волосами и светлой кожей, если пошить его из ткани сиреневого оттенка. Хотя вам все к лицу в силу молодости». Зазвонил колокольчик входной двери. В салон ворвался мужчина лет 25, поправил фрак и поднял на присутствующих яркие зеленые глаза. «Вот именно платье такого оттенка мне и не хватает», — подумала Ида, внезапно развеселившись. У незнакомца были темные волосы, красивое строгое лицо с насмешливой линией рта, в настоящий момент выражающий легкое раздражение. «Доброе утро, Ферта Брандт!» — модистка взмахнул руками. «Лэрд Фальт, какой приятный сюрприз! Простите за внезапный визит, но меня привел к вам очень сложный случай». «Ох», — Ферта Брандт театрально прикрыла рот ладонью. «Что ж случилось?» Лэрд Фальт выдержал паузу и произнес абсолютно будничным голосом. «Моя кузина, как вам известно, ждет ребенка. Да благословит ее белый бог и подарит прекрасное дитя». «Да, сегодня за завтраком Лэрта Магда устроила показательную истерику из-за того, что ей хочется потрогать туфли из белой телячьей кожи и приложить их к своему нежному носу. Я полагаю, что она говорит о туфлях, в которых планирует пойти на прием в честь праздника первых гроз через месяц». Модистка удивленно распахнула глаза. «Но ведь срок заказа только через 10 дней». Лэрд Фальт устало вздохнул. «Фэрта Брандт, заклинаю вас, спасите наше семейство. Вы же знаете, что Лэрта Магда очень чувствительная особа со слабым здоровьем. Малейшее потрясение укладывает ее в постель на неделю». «Даже не знаю, что сделать для Лэрты, Мац». Фэрта Брандт ушла в другую комнату. Лэрд Фальт сел в кресло, окинул взглядом застывших девушек и потерял к ним всякий интерес. Через пару минут, сияя как начищенный серебряник, появилась Фэрта Брандт с коробкой в руках. «Вам несказанно повезло, Лэрд Фальт. Мац уже успел доделать туфли Лэрты Магды». Молодой человек поблагодарил сердечную модистку и отбыл. «Какой милый парень этот Рикард Фальт. Прост и умен. Его жене несказанно повезет, если, конечно, старший Лэрд Фальт не победит непокорность сына и не заставит приглядеться к какой-нибудь симпатичной блондинке знатных кровей», — произнесла вслед ему Фэрта Брандт. Амалия неожиданно язвительно сказала. «Милый, ага. Редко, когда какая-нибудь драка в городе обходится без Лэрда Фальта. Его постоянно видят в сладкой морячке. А какой порядочный лэрд будет посещать этот рассадник? Но, говорят, инженер он талантливый. Мне второй брат-близнец нравится больше. Лермонт гораздо благоразумнее». Горничная лэрда Блэкстоуна мечтательно улыбнулась.